Рэчел повернулась на голос. Подсвечники покачивались в воздухе. Ее до сих пор слегка нервировало, что приходится разговаривать с голосом без тела. «Я не хочу, чтобы эти люди пострадали. Ты меня понял?» «Но теперь, когда у нас есть заклинания, они не имеют значения». Подсвечники вращались в воздухе, пока Цап разглядывал их. «Иди сюда. Здесь, кажется, есть зазор, но у меня чешуя по ним скользит. Иди сюда и открой». «Одну минутку», — ответила Рэчел. Она помогла Аманде подняться. «Давайте войдем в дом, миссис Эллиот. Все закончилось. Вы можете ехать домой, как только почувствуете себя лучше». Рэчел ввела Аманду в хижину, придерживая ее за плечи. Старушка казалась безвольной и ошарашенной. Рэчел боялась, что в любую минуту она рухнет замертво, но стоило старушке увидеть привязанного к кровати Эфрама, она стряхнула с себя руки Рэчел и шагнула к мужу. «Эфрам!» Она присела на кровать и погладила его по лысой голове. «Ну что, жена?» — ответил старик. «Надеюсь, ты довольна. Куролесишь тут по всему штату, а без тебя вон что творится. Меня похитил какой-то лунатик-невидимка. Надеюсь, ты съездила хорошо? А я уже рук не чувствую. Наверное, гангрена. Видимо, придется ампутировать». «Прости меня, Эфрам!» — Аманда повернулась к Рэчел. «Можно его развязать? Прошу вас!» От мольбы в ее глазах у Рэчел засвербило в носу. Она никогда не чувствовала себя такой жестокой. «Вы можете идти», — кивнула она. «Простите, что все так вышло». «Открой!» — Цап постукивал ее подсвечником по плечу. Пока Аманда развязывала узлы на запястьях и лодыжках мужа и растирала их, Рэчел осматривала один из подсвечников. Потом быстро повернула, и он распался надвое. По весу она ни за что бы не догадалась, что он полый, но, развинтив, заметила, что резьба внутри золотая, наверное, для лишнего веса. Кто бы ни сделал эти подсвечники, он постарался скрыть тайник. Внутрь был вложен тугой пергамент. Рэчел поставила половину подсвечника на стол, вытащила желтоватый свиток и медленно начала разворачивать. Пергамент потрескивал, с краев осыпались кусочки. Увидев первые буквы, Рэчел ощутила, как участился пульс. Когда развернулись полстраницы, ее возбуждение сменилось тревогой. «У нас могут быть неприятности», — прошептала она. «Чего бы?» — голос Цапа раздавался лишь в нескольких дюймах от ее лица. «Я не могу этого прочесть. Тут написано на каком-то иностранном языке, наверное, греческом. Ты умеешь читать по-гречески?» «Я вообще не умею читать», — ответил Цап. «Открой другой подсвечник. Может быть, то, что нам нужно, там?» Рэчел повертела в руках второй. «Здесь нет никакого шва». «Поищи лучше. Наверное, он спрятан». Рэчел прошла в кухонный угол и достала из посудного шкафчика нож счистить серебро. Аманда помогла Эфраму подняться и теперь подталкивала его к выходу. Рэчел нашла зазор и воткнула в него лезвие. «Есть!» Она развинтила подсвечник и вытащила второй свиток. «А этот можешь прочесть?» — спросил демон. «Нет, тут тоже по-гречески. Нужно будет заказать перевод». «А я даже не знаю никого, кто понимал бы по-гречески». «Трэвис», — подсказал Цап. Аманда подвела Эфрама к самым дверям, но обернулась, услышав это имя. «А он еще жив?» — спросила она. «Уже недолго осталось», — сказал Цап. «Да кто это такой, этот Трэвис?» — спросила Рэчел. «Здесь, вообще-то, она должна командовать. Однако старуха и демон, казалось, знали о том, что происходит гораздо больше нее». «Им нельзя никуда идти», — сказал Цап. «Почему? Заклинание у нас есть. Нам нужно его только перевести. Отпусти их». «Нет. Если они предупредят Трэвиса, он найдет способ защитить девчонку». «Какую еще девчонку?» Рэчел чувствовала себя так, точно шагнула из зрительного зала на экран. в хитро закрученную детективную историю, и никто не желает рассказать, что здесь творится. «Мы должны захватить девчонку в заложницы, пока Трэвис не переведет нам заклинание». «Какую девчонку?» — повторила Рэйчел. «Официантку из городского кафе. Ее зовут Дженни». «Дженни Мастерсон? Она участвует в нашем шабаше. Но она-то здесь при чем?» «Ее любит Трэвис». «Кто такой Трэвис?» Повисла пауза. Рэйчел, Аманда и Эфрам уставились в пустоту над полом в ожидании ответа. «Трэвис, мой хозяин», — наконец сказал Цап. «Это какой-то бред», — выдавила Рэйчел. «А у тебя котелок не очень варит, голубушка», — ехидно заметил Эфрам.